Голоса в темноте. Глич. Аканинья, Парамо, Митрона, Яма, Синема, Сеча. Конакинья, Портабре, Наку, Нима, Яша. Наа, Наа, Ати, Усапе, Номисья. Ада. Нага. Глич. Камирана, Нара, Митрона, Анаати, Накуна. Ада. Нага. Нага. Тури. Тимш. Хап. Хап Тури. Асакима. Унамера. Нимера. Яма. Укана. Панера. Расфукри. Расфукси. Путон. Муне. Наманера. Манера. Нама. Няма. Нуре. Глич. Тимша Ники. Турето. Намитаня. Тимш. Яра, да. Я. Где мы? Что происходит? Я ничего не вижу. Рут. Куб погас. Глич. Кибана. Пуранья. Тте. Бупе. Бупе. Ха-ха-ха-ха-ня. Я. Говорите публично, что происходит? Глич. Ананата. Публично. А-ха-ха. Тимш. Мы в пещере. Я. Что случилось? Глич. Тимш предатель. Вот что. Лжец. Ада. Мы вернулись в пещеру. Куб растерял энергию и выключился. Нас, похоже, вернуло обратно. Я. В какой стороне выход? Ничего не вижу. Тишина. Я сделал слепой шаг вперед, держась одной рукой за куб, чтобы не потерять ориентир. Ада. Кима. Кима Пунья. Глич. Пха! Он все наврал. Тимш паскуда, я все видел. Рут. Что ты видел? Я обошел куб кругом на расстоянии вытянутой руки, всматриваясь в темноту. Из трещины выхода должен был пробиваться свет, но я его не видел. Зрение искрилось, перетасовывалась колода черных карт. Вращались прозрачные треугольники. На задворках моего ума сошлись какие-то тончайшие детали, и я отчетливо уловил воспоминания из другой жизни. Там я бродил по лабиринту помещений и обозначал двери, которых никто, кроме меня, не видел. Нас было несколько, но видел их только я. В этом была моя роль. Там еще была девочка. От этого последнего бита всколыхнуло в сердце. Заострилось. Девочка. Я хохотнул вслух, неожиданно для самого себя. Безумие. Рут. Глич, что именно ты видел? Глич. Хорошо, по порядку. Я вошел в эту зыбь, там, в скале, и увидел Тимша. Он стоял на зеленом берегу. И ты там был, сын. Слышишь? Ты тоже это видел, разве нет? Я кивнул, потом вспомнил, что в темноте не видно, и сказал «да». Откуда-то справа донесся шорох перемещения. Я присел на корточки, прислушиваясь. Глич. Там были эти фигуры. Много. Они появлялись из воды и взбирались по пластилиновой скале. Они мигали изнутри. И я тоже был мигающей фигурой. И ты тоже был, сын, так, да? Ха-ха. Я встал на колено, вытянув одну руку вверх, другой не отпуская дна куба. Глаза мои были широко открыты. Глич. Ну давай, скажи, сын, был? Голос Глича перемещался. Он ходил в темноте. Я. Да. Я тоже был одним из них. Глич. Общий сон, а? Мы там были. Давай, Тимш, теперь твоя очередь. Что ты видел в зыбе? Тимш не ответил. Я ощутил шелохновение воздуха совсем рядом. Глич. Молчишь, сука? Хорошо, тогда скажу я. Я видел, как сын вышел из воды и полез на эту пластилиновую скалу. И я его схватил за пояс, остановил. Так было, сын?» Я причувствовался к колыханиям воздуха. «Глич, тоже молчишь, а? Ну молчи, молчи. Она Нанина. Я знаю, что ты там тоже был и все видел. И Тимша видел. Потом что-то случилось, и мы перемешались. Я как бы стал им на секунду, Тимшем. И вспомнил все. Про машину, про то, откуда все взялось. А, Тимш, не поделишься? Откуда этот куб взялся?» Что-то коснулось моего лица. Ладонь. Я махнул перед собой локтем, отбиваясь. Но тут меня за запястье схватила рука. Скользкое тепло. Кровь. Ада. Глич. «Эй, меня кто-нибудь слышит? Что вы там делаете?» Рут. «Откуда взялся куб? О чем ты? Что ты видел?» Глич. «Рут, тебя там не было, так? Где ты был?» Я ощутил лицо Ады. Она чиркнула мне по щеке ресницами множество глаз. Ее дыхание в ухе, приватный няш шепотом. «Пойдем на выход, давай!» Она потянула меня за руку. Я все еще держался за куб, сопротивляясь. Можно ли ей доверять? Я ведь тоже видел, как Тимша рассекло белой вспышкой и машину, и чертежи. Глич был прав. Это Тимш ее создал. Рут. «Да, меня там не было. Я находился в другом мире. И я тоже многое вспомнил. Про себя. Но никого больше не видел». Глич. «Врешь. Вы все заодно. А, Ада? Ты же была в Зыбе до этого. В прошлый раз. Что ты там такого увидела?» Ада впилась мне в запястье ногтями и потянулась силой. На мгновение я ощутил влечение, желание сдаться ее воле, проиграть. Неужели это эффект заушных пластин? Ведь после того, как Ада нацепила их на меня, я согласился вернуться с ней во внутреннюю пещеру, несмотря на то, что меня избили пробужденные. А потом согласился войти в этот куб, войти за ней следом в паркетную дверь. Мысли метались, я судорожно пытался сориентироваться. Глич. «Ада. Кумине Саманела. Нопита. Минанья. Кира Тура». Взвизгнула Ада и рванула меня за руку. В тот же момент другая узловатая ладонь нащупала мою вторую руку и резко отцепила меня от куба. Тимш. «Эй! Стой! Нужно уходить. Сейчас. Потом все объясню. Пойдем, давай!» – зашептал Тимш. «Глич. Убегаете? Вы убегаете! Вы все знали! С самого начала! Сын и ты! И Рут!» «Молчал, молчал! А вот оно как! Не, не уйдете!» Голос Глича приближался к кометой. Меня тащили сквозь темноту. Шебуршение одежды, дыхание, шварк ботинка по полу, вскрик Глича. «А? Что же ты?» Рут. «Идите, я догоню». Глич. «Отпусти! На тебе! А? На! Я вам для этого только нужен был, так? Куб подключить? Пятое лицо! Вот тебе!» Пахнуло ветром. Расщелина. Выход. Меня втянуло в трещину, царапнуло болью по щеке, плечу, бедру. Стало светлее. Я видел затылок Ады. Тимш все еще держал меня за руку, не отпускал, протискиваясь следом. Последнее, что я слышал от Глича, было: «Тимш! Тимш создал машину! Это все его вина! Тимш — это Шмидт! Ха-ха!» Ада протянула меня сквозь щель в слепящий свет внешней пещеры. Следом протиснулся Тимш. Чуть погодя, выбрался Рут. Из расщелины доносился бешеный хохот Глича. Она более не покрывалась миражом. Тимш взялся за верхушку расщелины и потянул вниз. Щель застегнулась, как молния, замуровывая Глича внутри. «Ну?» — сказала Ада. «Теперь вся надежда на тебя». Позади нее, на расстоянии 3 шагов, стоял рабочий и сосредоточенно выполнял свою ритуальную процедуру. Протягивал перекладину сквозь тряпичную подвеску. По правую руку от него следующий рабочий принимал блестящую перекладину и при помощи москитоподобного инструмента просверливал в ней отверстие. Дальше перекладина передавалась рабочему с усоватыми проводами в руках, который вдевал провода в отверстие, подтягивал перекладину, и она поднималась на ярус выше, где за ней уже тянулись руки следующего звена в цепи. Если не обращать внимания на пустоту их лиц, отмоторенность их движений плелась замысловатым танцем шестеренок и была по-своему красива. Но игнорировать эту пустоту было невозможно. «Я понимаю, у тебя есть все причины нам не доверять, но так было необходимо сделать. Я все объясню, и ты поймешь», — сказал Тимш. Он стоял спиной к зазипованной трещине в стене, за которой в абсолютной тьме бесновался замурованный глич. Я снял кепку, завел волосы назад и надел снова, пройдясь пальцем по заушной пластине. Я оглянул в ментальную карту. Мое место в цепи рабочих все еще поблескивало крестом. Я мог вернуться туда в любой момент, стоило только захотеть. «Что будет с гличем?» — спросил я. Тимш на мгновение замялся. «Пока там посидит», — ответила за него Ада. «С чего мне вам верить? Что вам мешает меня так же выкинуть?» Повернулся я к Аде. Она приоткрыла рот. Один из ее нижних зубов был остро заточен и слегка выступал. «Ты не глич. Он был прав. Он нам нужен был как лицо, чтобы запустить куб. Когда все закончится, мы его выпустим. Но сейчас он не в себе», — сказала она. «А я нужен вам зачем?» — спросил я. «Ты же знаешь, где машина?» — спросил Тимш. Голос его поддрагивал стрункой почти боязно. Я снова заглянул в карту. «Если даже и да, что вам помешает избавиться от меня, как только вы туда доберетесь?» «Ничего. Но в этом не будет смысла», — сказал Рут. «Добравшись туда, мы уничтожим машину. Все проснутся». «Да? А разве не Тимш ее построил? Или это глич все навыдумывал?» «Нет», — сказал Тимш и вздохнул. «Глич прав. Шмидт — это тоже я. Но не в этой жизни. Там, в другой. И да, похоже, в той жизни Шмидт создал машину». «Зачем?» — спросил я. «В чем ее предназначение?» «Этого я не знаю. Похоже, что-то связанное с картографией». «Транзи водила правильно», — сказал. «Была схема по сканированию местности. Точно была. Но не думаю, что в том смысле, в котором он имел в виду. Не знаю, откуда взялся этот скрипт, который он цитировал. Может, Шмидт и его написал? Не помню». «Не помнишь?» — спросил я. «Ты сам видел, в зыбе все зыбко, нечетко. Воспоминания, они как стая ворон, пролетели и все, нет. Но ты помнишь, что построил машину?» «Да, это точно. И теперь ты хочешь ее уничтожить? Почему?» «Похоже, при создании машины Шмидт допустил ошибку. Что-то пошло не так. Не знаю наверняка, что именно, но машина не работает, как планировалось. Это я помню. Такая эмоция не забывается. После запуска Шмидта в нее втянуло вместе с остальными. Но я проснулся. А потом Ада и Рут, и остальные». Я вдруг вспомнил. Мор. Тот, 6-й пробужденный. Где он? Я не видел его ни в такси, ни на скале. Что с ним случилось? Он там, с гличем? «Мор особенный», — сказал Рут. «Он не вполне здесь. Не совсем жив». «Что это значит?» «Он таким вернулся с прошлого путешествия», — сказал Тимш. «И вы его тоже оставили там?» Я махнул рукой в сторону зазипованной внутренней пещеры. «Не думаю, что для него теперь имеет значение, где находиться», — сказал Тимш. «Хорошо, давай по порядку. Сначала», — сказал я. Ада еле слышно цыкнула языком и увела взгляд в сторону. «Ты проснулся», — сказал я. «Дальше, по порядку. Куб. Откуда взялся куб?» «Я очнулся первым, да. Пытался расшевелить других. Меня утянуло обратно, в машину. Очнулся снова. И так несколько раз. Пока не встретил Аду». «Так, постой. Ада, ты проснулась когда? Расскажи». Перебил я его, не давая им шанса сговориться. «Не знаю», — ответила Ада, холодно оскоблив меня своим многоглазием. «Помню, как шла по пещере. До этого не помню». «Как встретилась с ним?» Ада посмотрела на Тимша. «Он стоял у стены, пытался разбудить одного из рабочих. Я окликнула его, толкнула в плечо. Его начало затягивать». Я остановил ее жестом руки. «Дальше, продолжай», — сказал я Тимшу. «Мы пошли вместе и вскоре нашли трещину в стене. И внутри был куб». «Откуда?» «Подозреваю, его туда поместил Шмидт». «То есть ты?» «Не я, Шмидт». «Хорошо. Что было дальше?» «Ничего. Сидели во внутренней пещере. Довольно скоро стало понятно, что куб запускается пятью лицами. Вспомнилось. Не знаю, как еще объяснить». «А эти откуда?» Я снял одну из заушных заглушек. Меня тут же повело в бок. Зигзануло зрением, заиграл в жилах прохладный синий кот. Подуло цифровым ветерком. И будто кто-то позвал. Знакомый тон. «Домой. Пора возвращаться домой». Ада выхватила заглушку и резким движением вернула мне за ухо. «Я нашел их рядом с кубом», — сказал Тимш. «И сколько их было?» «Пара». «Но откуда тогда?» «Я создал копии», — сказал Рут. У него была чистая и устойчивая манера говорить. «Полагаю, мой черед рассказывать». Я кивнул. «Я тоже долго блуждал после пробуждения и также набрел на закуток внутренней пещеры. Случайно. Ада и Тимш уже были там. Я попытался вступить с ними в контакт, но они набросились и избили меня. Нацепили одну из этих заглушек. Их тогда было всего две. Одна у Тимша, другая у меня. Потом Тимш объяснил Няш. На самом деле, перед тем, как прибыл Рут, прошло очень много времени», — сказал Тимш. «В этом промежутке мы с Адой распознали функцию заушных пластин. Они заглушают зов кода и удерживают от слияния с машиной. Потому и зовутся заглушки. Так как их было всего две, мы носили их по очереди. И когда один из нас начинал растворяться, сливаться с машиной, другой тут же будил. Так продолжалось до тех пор, пока не стал вспоминаться Няш». «Вспоминаться. Другого слова не подобрать». «И мы начали говорить», — сказала Ада. «Сперва кидаться неразборчивыми фразами, лепетом. Когда стало очевидно, что без энергии машины привычным образом общаться не получится, мы стали перекрикиваться. И как-то сам собой выплелся Няш». «Вспомнился», — добавил Тимш. «Но мы тогда не знали про воспоминания. Это было еще до зыби», — сказал Рут. «По порядку», — остановил я его. «Няш вспомнился. Хорошо. При чем тут избиение?» «Я был ошарашен, когда они набросились», — продолжил Рут. «Но после стало очевидно, что иначе влияние машины не стряхнуть. Сознание слишком привязано к ее рельсам. Без шока не обойтись. Нужно сбить дрему». «Сначала было непонятно, что он говорит», — сказал Тимш. «И мы продолжали бить. Думаю, что это потому, что у машины сильная хватка. Потом обнаружилось, что Няш обладает направляющим свойством. И Рут им непроизвольно пользовался. До этого мы знать, конечно, не могли. Нас всего двое было. Но с Рутом это стало ясно. Он просто говорил направленно, выделив приватно только себя. Когда я оклемался от избиений, Тимш рассказал о заглушках, Няше и Кубе, сказал Рут. Оставалось лишь ждать и надеяться, что недостающие три лица явятся, и мы сможем его запустить. Тимшу вспоминалось, что лица придут, ввернула Ада. И мы ждали, совершенствовали Няш, закончил Рут. Так, сказал я, отлично. Дальше. Глич, Мор. Глича пришлось ждать долго. Та же история. Вбили в него Няш, объяснили, что к чему, сказал Тимш. Заглушек не хватало, и нам приходилось друг друга постоянно будить. Благо, Мор явился очень скоро. И что случилось с Мором? Ничего, сказала Ада ледяным голосом. Что это значит? Ничего с Мором, повторила она. Мор был неразговорчив, сказал Рут. Да и не было у нас времени разобраться. Не терпелось запустить куб и узнать, что будет. Мы вошли в куб, сказал Тимш. Как это происходит, ты знаешь. Паркет, дверь, ошарение. Нас также подобрал протоновый таксист, который тоже поражался тому, что мы из пещеры. Сказал, что может помочь нам вспомнить, что отвезет в особое место, где живет память. «Скала, зыбь», — сказал я. «Да», — кивнул Тимш. На лице его заиграла рябь, будто под экраном видимого подложили слоем изображение колышущихся белых штор. Я моргнул, но эффект остался. Зрительные помехи. «Он отвез нас к скале и объяснил, как можно при помощи аппарата обрести форму», — продолжил Тимш. «Указал, как по серпантину добраться до зыби. Сказал не окунать уши ни в коем случае». «Ни в коем случае!» — раздался вдруг незнакомый голос. «Ни при каких обстоятельствах не погружать уши в зыбь, так? Ну? Так же сказали? Ну что ж ты?» Голос доносился из-за белой шторы, которая резко набирала в яркости, визуально вымещая собой обозреваемое. Я переводил взгляд с Ады на Рута, щурился, пучил глаза. Штора приближалась. «Плохое кино какое-то получается», — произнес неизвестный. «Слишком много объясняют. Проснулись тогда-то, ушные пластинки затем-то. В хорошей картине показывают. Она на той картине, что там показывают. Ладно, вот, на, смотри. Давай исправим сейчас положение». Вместе с этим точку моего внимания оттянуло назад. Я вновь оказался на пластилиновом берегу. Сцена, в которой я только что находился, теперь была изображением на экране. Тимш продолжал говорить, но беззвучно. Лишь рот его шевелился, кустились брови. Сквозь него, ореолом, серебрилась полупрозрачная, трепыхаемая ветром штора. Экран был совсем маленьким, карманное зеркальце, лежащее на ладони. Едва я об этом подумал, ладонь закрылась в кулак, и экран исчез. Я осознал, что все произошедшее с момента моего возвращения в пещеру было иллюзией. Стычка с Гличем, побег в темноте, зазипованный вход. Я не покидал зыби. Все еще был там, погряз по уши. «По уши? Это ты славно подумал!» — хохотнул голос. «Он слышал мои мысли. Ты можешь звать меня коллекционер, если имя нужно». Колыхающаяся штора обернулась плащом. Мелькнуло воспоминание о взрыве эмоций в Тимше, его разделении надвое. «Это так выглядит на твоем уровне, да. Как будто бородатый разделился, и я его фрагмент. На деле-то, конечно, все значительно сложнее, но давай сейчас вдаваться не будем. Нам нужно кино поправить, чтобы зрителям смотреть интереснее было. Сделаем так. Я тебя сейчас прощелочу на мгновение в каждого из этих персонажей. Будет вроде флешбека, предыстории. Ты ими побудешь немного. А там все само собой настроится в плане твоего персонального сюжета. Мне отсюда видно, как все может закончиться. И в принципе у тебя есть выбор до некоторых пор. Ну, хотя и то, смотря как поглядеть. Потому что даже тот небольшой выбор, который есть, определяется на самом деле событиями уровнем повыше, которые ты сейчас не в силах будешь понять. Короче, вот, смотри. В центре моего зрительного поля возникла дыра и принялась расползаться, вращаясь, пока я не оказался в центре громадной подзорной трубы. Меня силой потянуло внутрь. Я оторвался от земли и полетел. Труба продолжалась туннелем, и я осознал, что рядом, через стенку, параллельно проходит еще одна такая труба. Затем еще одна. Вместе они составляли духовую палитру исполинского органа. На полном ходу меня резко сместило в одну из параллельных труб. Тяга утихла, зрительная центрифуга замедлилась и остановилась. Я повис в воздухе посреди полумрачной бездны. Внизу поблескивала переливающаяся лужица влаги. Озерцо. Напротив меня на стуле с подлокотниками восседал силуэт космических масштабов. Это был коллекционер. Я висел перед ним, как комар на фоне Сатурна. «Посмотри в воду. Только осторожно. Это ада. Она у нас безумная. Прям очень сильно. Ну, ты увидишь», — сказал он. Я снизился к озерцу и всмотрелся в поверхность воды. Бензинной пленкой забегали образы.